Когда пытка не дала результатов, инквизиторы присудили Перейнса к уплате издержек процесса и написанию большой картины Богоматери. Художник мог считать, что он дешево отделался от своих мучителей. Особенно жестоко расправлялись инквизиторы с теми, кто покушался на их авторитет. Мексиканский инквизитор Алонсо Гранеро, назначенный в 1574 году епископом провинции Чаркас, обычно инквизиторы заканчивали свою карьеру возведением в епископы, очутился проездом в Никарагуа, где местный нотариус Родриго де Эвора сочинил на него сатирические стишки. Разгневанный бывший инквизитор приказал Эвору заковать в цепи и подвергнуть пытке, в результате чего у бедного вершеплета оказались вывихнутыми руки и ноги. Но этого было мало кровожадному Гранеро. Он присудил своего недруга к 300 ударам плетью, 6 годам каторжных работ на галерах и конфискации имущества. За свои труды инквизитор присвоил ценный китайский сервиз, принадлежавший его жертве, с трудом уместившийся, как отмечает соответствующий акт, в 4 больших ящиках. При отсутствии серьезных дел инквизиторы не гнушались сочинять обвинения, буквально высасывая их из пальца против ни в чем не повинных людей. Вот что пришлось испытать не в меру болтливому французу Франсуа Мориену, путешествовавшему по своим делам с попутным караваном мулов из Буэнос-Айреса в Чили в 1750 году. Погонщик мулов, с которым не поладил француз, донес инквизиции, что тот в пути вел подозрительные разговоры, называл мула божьим созданием, говорил, смотря на ночное небо, что такое обилие звезд — сплошная бессмыслица, критиковал местное духовенство за вольготный образ жизни. По приказу инквизиции француза арестовали и доставили в Лиму. Там инквизиторы принялись сочинять ему дело. «Ты обозвал мула божьим созданием, значит, принадлежишь к еретической секте манихеев. Говорил, что обилие звезд — бессмыслица, а их создал Бог, значит, обвинял Бога в нерадивости и поэтому повинен в еретическом богохульстве. Критиковал вольготную жизнь духовенства, признавайся, что ты член заразной секты Уиклифа, а уж заодно ему приписали принадлежность к сектам Кальвина, Янсения, Магомета и, мало того, иудейства. Напрасно убеждал бедняга француз инквизиторов, что инкриминируемые ему высказывания были бездумной болтовней, что он правоверный католик и понятия не имеет о каких-либо сектах. Чем упорнее он отрицал свою вину, тем беспощаднее его пытали. Следствие по его делу длилось 13 лет. В конце концов, палачи добились своего. Француз покаялся в своих грехах и был присужден к 10 годам каторжных работ и 200 ударам плетью. В задачи инквизиции входило наказание самозванцев попов, беглых монахов, церковников Амансебадос, живших вместе со своими незаконными семьями. Однако инквизиция, хотя и привлекала таких нарушителей к ответственности, но делала это в исключительных случаях, проявляя к ним, как правило, большое снисхождение. В редких случаях нарушители заключали на несколько лет в монастырь, как это случилось в 1721 году с монахом Франциско Диего де Сарато в Мехико, арестованным по обвинению в сожительстве с 56 женщинами, испанками, мулатками, метисками. По данным им самим показаниям, число его любовниц сравнялось с 76. Сарато отделался всего лишь 2 годами заключения в монастыре, что, учитывая монастырские нравы того времени, было все равно, что бросить щуку в реку. Отчеты вице-королей в Мадрид на протяжении всего колониального периода полны жалоб на распущенность церковников, на их корыстолюбие и пренебрежение христианскими добродетелями. Маркиз де Кастельфуэрто, вице-король Перу, отмечал, например, в 1725 году в своем отчете королю, что монахи и священники публично сожительствуют со многими женщинами, развратничают, нарушая все церковные каноны. О распутном образе жизни инквизиторов и комиссариев инквизиции